Глава 15. Дверь в воздухе. Наутро по всей стране разослали вестников, главным образом белок и птиц, чтобы сообщить королевское воззвание ко всем тельмаринам, тем, кто был дома, и тем, кто разбежался и попрятался в лесах, и, конечно, пленным воинам, запертым в Беруне. Всем объявлялось, что отныне королем будет Каспиан, и что Нарния снова станет страной говорящих зверей, гномов, дриад, фавнов и прочих существ, в том числе и людей. Любой, кто захочет жить в ней на новых условиях, может оставаться. А тем, кому новые порядки не по душе, Аслан приготовил другую страну. Всякий, кто пожелает переселиться туда, должен явиться к королю и Аслану в их ставку у брода Беруны на пятый день к полудню. Можете себе представить, как после этого тельмарины принялись скрести у себя в затылках. Некоторые из них, главным образом молодежь, которой уже довелось, как в свое время Каспиану, наслушаться всяких сказок и преданий про старую Нарнию, были в восторге, что вернулись те чудесные времена. Многие из них уже завели себе добрых друзей среди животных, и новые порядки ничуть их не пугали. Они, разумеется, сразу решили остаться в Нарнии. Но люди постарше, особенно занимавшие неплохое положение при Миразе, были удручены и не желали оставаться в стране, где теперь им уже не придется больше руководить и указывать. «Жить вместе с этими безмозглыми дрессированными зверями, — говорили они, — нет уж, спасибо. И с призраками, — содрогаясь, добавляли другие, — ведь эти самые дриады и есть призраки. Знаете, жить с ними рядом — это вам не шутки шутить». И они готовы были сняться с места и бежать куда угодно, но их мучили подозрения. «Не доверяю я этим пришельцам», — разглагольствовали они, собравшись в кружок. «И этому жуткому льву и прочим. Не может быть, чтобы ему надолго хватило терпения не запустить в нас когти». «Да», — подхватывал кто-нибудь, — «скорее всего мы попадем прямо к нему в пасть, а не в какую-нибудь новую страну». «Ну да», — «повытаскивает нас из наших берлог и съест одного за другим. Этим все и кончится», – ворчали они. И чем больше обсуждали они между собой эти новости, тем страшнее им становилось. Они мрачнели, не в силах совладать с самыми черными подозрениями. И все-таки более половины тельмаринов тронулись в путь, чтобы не опоздать к назначенному времени. На одном конце поляны, где принимали их король и Аслан, по приказу льва в землю были на расстоянии 3 фута врыты 2 высоких, выше самого рослого человека, деревянных столба. Сверху к ним была прибита деревянная перекладина. Все сооружение очень походило на дверной проем, вот только вела эта дверь из ниоткуда в никуда. Перед дверью стоял Аслан, справа от него Питер, а слева Каспиан. Вокруг них теснились Сьюзен и Люси, Трумпкин, Стародум, лорд-канцлер Корнелиус, Громобой, Репичип и прочие. Дети и гномы не тратили эти дни впустую. Судя по их виду, они с толком распорядились содержимым королевских гардеробных в замке Мираза, который теперь стал замком Каспиана. На них были одежды из шелка и шитой золотом парчи. Сквозь прорези рукавов выглядывало снежно-белое льняное полотно. Кольчуги сверкали серебром, рукояти мечей были усыпаны самоцветами, на головах красовались золотые шлемы и шляпы с перьями. И все это блистало на полуденном солнце, так что просто больно было смотреть. Даже звери надели себе на шеи роскошные золотые цепи. Но никто не смотрел ни на зверей, ни на детей, потому что весь этот блеск и великолепие затмевалось живым и нежным золотом аслановой гривы. Прочие старые нарнианцы стояли ниже по склону холма, по обе стороны поляны, а в дальнем ее конце собрались тельмарины. Ярко светило солнце, легкий ветерок играл шелком знамен. «Люди из Тельмара», — заговорил Аслан, — «если вы и впрямь решили искать новую родину, выслушайте внимательно, что я вам скажу. Я решил отослать вас в вашу прежнюю страну. Вы ее не знаете, но я знаю». «Мы не помним Тельмар», — заворчали тельмарины, — Мы не знаем даже, где он, мы не знаем, каково там». Но низкий и спокойный голос Аслана перекрыл этот ропот. «В Нарнию вы пришли из Тельмара», — продолжал Аслан. «Но и в Тельмаре вы были пришельцами. Вы вообще не принадлежите этому миру. Много поколений назад вы попали сюда из того же мира, из которого происходит и верховный король Питер». При этих словах добрая половина тельмаринов принялась хныкать и всхлипывать. «Вот, значит, к чему идет дело», — послышалось в толпе. «Так бы сразу и сказал. Он созвал нас, чтобы перебить, и таким образом прямиком отослать в другой мир». Но многие тельмарины побросали на земь свои сундуки и чемоданы, начали обниматься и хлопать друг друга по спине, приговаривая в полголоса. «Вот оно что! Мы же и раньше чувствовали, что эти места не для нас. Ну да, разве следует нам жить рядом со всеми этими мерзкими противоестественными тварями? Выходит, что все мы королевской крови». Каспиан, Корнелиус и дети, повернувшись к Аслану, глядели на него во все глаза, и на их лицах было написано крайнее изумление. «Тихо!» — низким голосом, очень похожим на рык, произнес Аслан, и всем показалось, что даже земля содрогнулась. Все живые существа, бывшие в рощице, так и застыли на месте, будто обратились в камень. «Вы, король Каспиан, — продолжал Аслан, — должны знать, что хотя и не принадлежите к роду исконных королей Нарнии, правивших ею в глубокой древности, тем не менее тоже являетесь сыном Адама, потому что предки ваши, как и тельмарины, пришли сюда из мира, который принадлежит сынам Адама. Вот как это случилось». Много веков назад, в том мире, в огромном море, которое там называется Тихим океаном, тяжело нагруженный корабль выбросило штормом на остров. Это был пиратский корабль, и, высадившись на берег, команда корабля вела себя так, как привыкли пираты. Они убивали туземцев, а туземных женщин брали себе в жены, готовили пальмовое вино и, напившись до пьяна, устраивали дебоши и драки. Они понемногу спивались и целыми днями валялись в тени под пальмами, а проснувшись, снова затевали ссоры и свары, а иногда дрались и убивали друг друга. И вот, после одной из таких драк шестерым из них пришлось спасаться бегством от остальных. Они взяли с собой женщин и забрались глубоко в центральную часть острова, занятую горами. Им попалось что-то вроде пещеры. Они вошли в нее, чтобы спрятаться от преследователей. Но на самом деле пещера эта была волшебной, потому что представляла собой одну из щелей между тем и этим миром. Когда-то таких щелей было много, но постепенно их становится все меньше и меньше. Та щель была одной из последних, но не последняя. И вот они то ли упали, то ли вознеслись вверх, то ли протиснулись, то ли провалились. Но суть в том, что они выпали из того мира и оказались в этом, в стране Тельмар, которая тогда была совершенно безлюдна. Их потомки долго прожили в Тельмаре и превратились в жестокий и надменный народ. Однажды, когда уже сменилось много поколений, в Тельмаре настал жестокий голод. Тогда ее жители снялись с места и вторглись в Нарнию, где как раз происходили беспорядки. Отчего они начались, это особая и очень долгая история. Но из-за них Нарния настолько ослабела, что пришельцы легко захватили ее и стали в ней хозяевами. «Хорошо ли ты все это запомнил, король Каспиан?» «О, да, сир», — отвечал Каспиан. «Жаль, что мне не довелось произойти из более честного рода». «Ты происходишь из рода лорда Адама и леди Евы», — отвечал Аслан. «А это достаточно честный род. Даже самый нищий из их потомков может по праву высоко держать голову. В то же время род этот отягощен такими постыдными деяниями, что самые надменные владыки должны ходить с потупленными глазами и поникшими головами. Помни об этом». Каспиан поклонился. «Теперь», — обратился Аслан к тельмаринам, «вы, мужчины и женщины, можете вернуться в мир людей на тот же самый остров, который некогда покинули ваши предки. Конечно, никто вас не будет принуждать, уйдет только тот, кто сам пожелает. Пиратское племя, обосновавшееся когда-то на острове, давно уже вымерло, так что теперь он необитаем». Там есть чистые источники пресной воды и плодородная почва, много плодов в лесах и рыбы в лагунах. А главное, остальные люди в том мире еще не знают про его существование. Та щель пока еще открыта, и вы можете вернуться через нее. Но я должен вас предупредить, как только вы пройдете сквозь нее, она закроется за вами. И уже навсегда. Поэтому всякие связи между вами и этим миром станут невозможны. Когда он кончил, с минуты все молчали. Потом один из тельмаринских солдат, рослый и плечистый парень с приятным лицом, протолкался сквозь толпу и выступил вперед. «Была не была. Я принимаю это предложение». «Ты сделал отличный выбор», — сказал ему Аслан. «А так как ты сделал его первым, отныне с тобой прибудут могучие волшебные чары. Поэтому в том мире судьба твоя сложится счастливо. Иди же туда». И парень, слегка побледнев, двинулся вперед. Аслан и его двор расступились, пропуская солдата к пустому дверному проему между столбами. «Пройди же сквозь эту дверь, сын мой», — промолвил Аслан. Повернувшись, он коснулся своим носом человека и дохнул на него. И как только дыхание льва овеяло его, в лице человека появилось новое выражение, чуточку испуганное, но не несчастное, словно в этот миг ему вдруг что-то припомнилось. А потом он, немного впрягнув плечи, шагнул в дверь. Все, не отрываясь, глядели на него. Они видели два столба с перекладиной, и за ними деревья, траву и небо Нарнии. Между столбами, как между косяками двери, стоял человек и смотрел куда-то вдаль. Спустя мгновение он сделал шаг и исчез, будто его и не было. Остальные тельмарины, сгрудившиеся на противоположном конце поляны, запричитали. «Ох! Это же что такое с ним случилось? Что же, вот таким манером он умертвит нас всех. Не пойдем туда ни за что!» Но тут кто-то из тельмаринов, видимо, поумнее прочих, выступил вперед и сказал, обращаясь к Аслану. «Можете обижаться на нас, ваше величество, но что есть, то есть. За этими столбами мы не видим никакого иного мира. Если хотите, чтобы мы в него поверили, почему бы туда не пойти кому-нибудь из ваших? Ведь все ваши друзья, как я погляжу, держатся подальше от этой двери». Тогда неожиданно вперед выступил Рипи-Чип и низко поклонился Аслану. «Если мой пример может сослужить вам хоть какую-нибудь службу, сир, — предложил он, — то я возьму с собой 11 мышей и вместе с ними пройду сквозь эту дыру. Вам стоит только приказать, сир, и я не промедлю ни мгновения». «Нет, мой маленький», — сказал Аслан и легонько коснулся бархатной своей лапой головки Рипи-Чипа. «В том мире тебя ждет ужасная судьба. Тебя станут показывать на ярмарках и в цирке. Тут есть другие, которые должны пройти первыми и показать пример». «Пошли», — неожиданно сказал Питер, обернувшись к Эдмунду. «Это про нас». «Что ты имеешь в виду?» — спросил Эдмунд. «Эту дверь», — вместо Питера ответила Сьюзен, которая, оказывается, тоже все знала. «Но сначала вон туда, за деревья. Нам надо переодеться». «Переодеться?» — переспросила Люси. «Зачем?» «Как зачем? Сама подумай, какое это будет зрелище, если мы в таком виде появимся на железнодорожной станции». «Но ведь наша старая одежда осталась в замке Каспиана», — начал Эдмунд. «Да нет», — сказал Питер, направляясь в сторону зарослей. «Все наши шмотки тут. Сегодня утром их принесли сюда в узлах. Все заранее приготовлено». «Значит, вот о чем говорил Аслан все это утро с тобой и Сьюзен», — догадалась Люси. «Ну да, об этом и еще о всякой всячине», — отвечал Питер, и лицо его приняло странно торжественное выражение. «Всего я вам сейчас сказать не могу. Там было много такого, что касается только меня и Сью, потому что мы с ней больше уже не вернемся в Нарнию». «Никогда!» — в ужасе вскричали Эдмунд и Люси. «Да не пугайтесь так, вы-то вернетесь», — отвечал им Питер. «По крайней мере, я понял, что вы еще побываете здесь хотя бы раз. Но я и Сью нет». Он сказал, что для этого мы слишком повзрослели. «Ох, Питер», — посочувствовала Люси, — «как же вам жутко не везет, и как вы только это переживете?» «Думаю, что как-нибудь переживу», — отвечал Питер. «Конечно, я представлял все это немножко иначе, но ты сама все поймешь, когда будешь здесь в последний раз. А теперь нам надо спешить. Вот и наши вещи». Было как-то странно и не очень-то приятно явиться перед столь торжественным собранием в своей старой школьной одежде, вдобавок изрядно порванной и не очень чистой. Кое-кто из самых подлых тельмаринов даже глумливо захохотал и заулюлюкал. Но все остальные встречали их приветственными возгласами и отдавали салют верховному королю Питеру, а также королеве Сьюзен, владелице волшебного рога, королю Эдмунду и королеве Люси. Дети были очень растроганы, особенно Люси, и заливались слезами, прощаясь со своими добрыми старыми друзьями. Все звери их целовали. Медведи-горбачи сжимали их в своих медвежьих объятиях, им крепко пожимал руки Трумпкин, а потом все они прошли сквозь крепкие объятия и колючие поцелуи Стародума. Разумеется, Каспиан напомнил Сьюзен, чтобы она не забыла взять с собой свой волшебный рог. И, разумеется, Сьюзен сказала ему, что отныне он может считать этот рог своим. Но самым чудесным и тягостным было прощание со Сланом. Но вот Питер встал рядом со Сьюзен и взял ее за руку, за ними Эдмунд и Люси, а позади выстроилась длинная шеренга тельмаринов. Все они направились к двери. Настал миг, который трудно описать, потому что в него вместилось слишком много разных событий. Детям открылись одновременно три места. Первое – устье пещеры, сквозь которое сверкали ослепительные зеленые и голубые краски какого-то острова в Тихом океане. Туда направились тельмарины, и там они сразу же исчезали, как только проходили сквозь дверь. Второе место было поляной в Нарнии. Там столпились звери и гномы. И последнее, что они видели, были огромные глаза Аслана и белые пятна на лице барсука. Но потом на них надвинулась третья картина, быстро заслонившая две первые. Серая, присыпанная гравием платформа на маленькой деревенской станции, скамейка и нагроможденный вокруг нее багаж. И вот они уже все вчетвером сидят на этой скамейке, будто никогда ее и не покидали. В первые минуты, как только прошли через дверь, они чувствовали себя немножко испуганными и какими-то вялыми и безвольными. Но потом, совершенно неожиданно для себя, вдруг испытали прилив радости от того, что снова могут вдохнуть привычный запах железной дороги, увидеть над собой неяркое английское небо и ощутить ласковое тепло позднего лета. «Смотрите», — сказал Питер, — «у нас еще есть время до поезда». «Вот досада», — вздохнул Эдмунд. «Подумать только, я забыл в Нарнии свой новый фонарик».